Глава 7. Я шел по переходам герцогского дворца и тихонько ругался сквозь зубы. Нет, ну надо же было так подсуропить. И ведь повелся непонятно на что. Хотя Рык говорил очень убедительно. Вот только ничего толком я от него добиться так и не смог. Как заладил, очень важно, нужно тебе увидеть самому. Блин, а как хорошо все начиналось. Нет, сначала было обычно. Герцог сказал несколько слов, бал начался, а потом Инария предложила пойти потанцевать. Мы перешли в другой зал, где звучала музыка, и уже танцевали несколько пар. К дочери герцога тут же подскочил какой-то парень. Судя по разговору между ними, они с ним были знакомы, и они, обменявшись парой фраз, упорхнули танцевать, оставив нас с Магдой одних. Я знал, что танцы не самая сильная моя сторона, поэтому не решился пригласить Магду, хотя, честно говоря, очень хотелось. Вообще, эта девчонка мне нравилась, и по мере увеличения времени нашего с ней общения все больше и больше. Умная, веселая, добрая, из нее наверняка получится замечательная жена. Что? Когда я вдруг осознал, какие мысли бродят в моей голове, то был весьма озадачен. Какая жена? Кто она и кто я? «Блин, она мне, конечно, нравится, но жена...» «Да она в мою сторону и не посмотрит!» «Волан», — отвлек меня от размышления нежный голосок Магды, — «потанцуем!» Я покраснел от стыда и тихонечко признался. «Магда, я не умею танцевать». «Нет, в колледже нас, конечно, учили, но танцы были другие, да и занятий было раз-два, я обчелся». «А это ничего». С непонятной радостью Магда ухватила меня за руку. «Давай я тебя научу!» «Вот увидишь, это совсем несложно!» Я подумал, что, в принципе, предупредив свою партнершу о своем неумении, я сделал все, чтобы не выглядеть нелепо. Но пока я на несколько мгновений отвлекся на размышления, около нас вдруг появился какой-то молодой человек. Должен признаться, что к своему стыду я полностью прозевал его появление. «Нет, Магда точно на меня действует как-то не так!» Рядом с ней я перестаю видеть очевидные вещи. Нужно собраться. — Леди, позвольте пригласить вас на танец. На меня он даже не взглянул. Юный наглец радостно улыбался, не пойми чему, даже не подозревая, как тонка та ниточка, на которой повисла его жизнь. Я уже намечал, куда ударю сначала, но Магда, с лица которой тут же сошла ее милая улыбка, которая мне так нравилась, ледяным тоном произнесла: «Вы что, не видите, что я уже приглашена?» Но наглец на этом не успокоился и настойчиво попер вперед, все так же демонстративно, не замечая меня. Тогда с непонятной надеждой во взгляде поинтересовался этот клоун. «Может, следующий?» Я не успел ничего сказать, как Магда быстро на меня это отрезала. «И на следующий тоже». «Кем же?» Этот крендель с явным напускным растерянным видом зашарил глазами по залу. «Ну все, гаденыш, ты нарвался!» Скрипнул зубами и сделал небольшой шаг вперед. «Вот только скажи хоть что-то, что мне не понравится. Хоть какой-нибудь неприличный звук издай, который не понравится мне или Магде. Я тебя прямо в этом зале под какой-нибудь половой доской похороню. Все, что от тебя останется, когда я с тобой закончу». И плевать, что я не хотел раскрывать свой уровень владения мечом. «Мной!» — рявкнул я, заканчивая шаг. И вот тут я сильно удивился. Этот наглый крендель повел себя неправильно. Он вдруг просто учтиво поклонился и, сказав «Простите», исчез среди приглашенных, которых в этом зале становилось все больше и больше. Я на мгновение застыл, пытаясь понять, что здесь сейчас было. Но, поймав благодарный взгляд Магды, тряхнул головой. «Пойдем!» — мне вдруг стало весело и легко на душе. Я протянул ей свою руку, и она, как мне показалось, с удовольствием вложила свою изящную ладошку в мою ладонь. А дальше? Дальше я потерял счет времени. Моя партнерша по танцам оказалась отличным учителем. Спокойная, доброжелательная и веселая. Она быстро справилась с моей начальной неуверенностью, и уже в скорости мы с ней лихо танцевали, по моему убеждению, ничуть не хуже других пар, и не пропускали ни одного танца. Это был замечательный вечер. Мы с Магдой танцевали, разговаривали, шутили и дружно смеялись над шутками. Не знаю, как девушке, а мне было здорово. Но мне казалось, что и она тоже счастлива. Во всяком случае, она выглядела таковой. К моему большому удивлению, в какой-то момент к Канарии подошел принц Георг и пригласил ее на танец. Уж не знаю, что там между ними происходило во время этого танца, но вот с тех пор они танцевали только вместе, а Георг своим бравым видом и злым выражением лица отпугивал всех желающих пригласить Инарию на танец, прямо как настоящий муж, который оберегает честь своей жены. Меня это так насмешило, что я тихонечко поделился своим наблюдением с Магдой. «Ну», — спокойным рассудительным тоном заметила она, — «я считаю, что так и должен действовать мужчина, если испытывает определенное чувство к даме». И она бросила на меня лукавый взгляд. «Это да», — поспешил я согласиться с ней, — «но принц Георг и Энария...» Сомнение в моем голосе было «хоть отбавляй», но время шло, а они все никак не расставались. Я еще мог бы подумать о какой-то непонятной интриге со стороны принца, благо я совсем не питал к его персоне никакого доверия. Но вот Инарии я верил, а дочь герцога весьма умная и здравомыслящая девушка, поэтому я просто изредка наблюдал за ними, готовясь в случае необходимости тут же прийти ей на помощь. Но все было тихо, и они вполне мило общались. Как оказалось, не я один наблюдал за этой парочкой. В один из перерывов, когда мы со стаканами с соком сидели на небольшой, но очень удобной кушетке во множестве стоящих у стены и смотрели на танцующие пары, Магда вдруг сказала: «Ну, судя по всему, Инария поладила с Георгом». Я удивленно посмотрел на нее. Я совсем не заметил, чтобы она наблюдала за своей подругой, а вот поди ж ты. На удивление принц ведет себя как настоящий рыцарь. Не заметив моего взгляда, продолжила она: «Интересно, надолго ли его хватит?» Я промолчал, прихлебывая сок, но сделал себе зарубку на память, что девушка совсем не так проста. А вскоре мы допили сок, и она вновь утащила меня танцевать. Нужно признаться, что сталкивались мы с этой высокопоставленной парой довольно редко. То мы с Магдой танцевали, то они, пока мы около стола или стены отдыхали и попивали прохладительные напитки, которые очень легко было отличить от вина тем, что они были налиты в графины и кувшины, а не в бутылки. Краем глаза я время от времени контролировал обстановку около дочери герцога, но все было на удивление спокойно. Ну и хорошо. Я расслабился и на какое-то время перестал следить за дочерью герцога и ее партнером. Вот тут-то все и случилось. Во время очередного перерыва, сидя рядом с Магдой на кушетке и попивая сок, я вдруг почувствовал, что меня дергают за рукав. Покосившись на Магду, сидящую с другой стороны, я внезапно осознал, что к этому процессу она не имеет никакого отношения. В душе вдруг что-то ёкнуло в ожидании неприятностей, хотя в голове еще не оформилось никаких опасений. Я повернул голову в ту сторону и увидел Рыка, который со взволнованным лицом дергал меня за рукав. «Ты чего?» Я аккуратно высвободил из пальца своего сводного брата рукав. «Волан, мне нужно тебе кое-что сказать», — выпалил он. «Говори», — я придал своему лицу максимально серьезное выражение. «Наедине», — окинув подозрительным взглядом Магду, уперся названный брат. «Магда, я отойду?» — вежливо отпросился. Я, повернувшись к девушке, наблюдающей за танцующими парами. «Только недалеко», — со смешком разрешила мне красавица. «Это Магда Ванхайм?» — поинтересовался Рык, как только мы отошли на несколько шагов. — Да, — кивнул я. — Так ты зачем меня звал? — Волька, тебе обязательно нужно пойти со мной, — убежденно и серьезно заявил полуорк. — Это очень важно. — Слушай, Рык, — раздосадованно поморщился я, — а это не подождет? — Я, понимаешь ли, несколько занят сейчас. — Ага, ага, — растянул губы в саркастической улыбке брат. — Я вижу, чем ты занят. Я уже хотел высказать все, что думаю о его таком несвоевременном вмешательстве, но не успел. «Я бы тебя и не дергал», — с очень серьезным выражением лица произнес он. «Но не могу найти ни отца, ни матушку. Я вообще-то тебя случайно увидел. Я искал родителей. А вот это меня в раз убедило, что это совсем не игра, а все очень серьезно. Но попытался оценить степень серьезности, не покидая этот зал и свою очаровательную спутницу». «Ну, я тебя слушаю», — сделал серьезное лицо. «Рассказывай». К моему удивлению, Рык каким-то нервным взглядом окинул мельтешащих вокруг людей и отрицательно качнул головой. «Нет, это нужно увидеть!» Он нервно сглотнул и вдруг выпалил. «Ну, пожалуйста, Волька, это действительно очень важно!» «И это действительно нужно тебе увидеть лично, чтобы понять, что делать дальше!» «Все! Я уже не сомневался, что на носу какие-то неприятности, а потому, тяжело вздохнув, бросил Рыку. «Жди здесь, я сейчас!» И пошел предупредить Магду, что вынужден ее оставить. Попутно отметил, что принца Георга в зале нет. Точнее, может, он в зале есть, но вот танцует сценарий совсем другой молодой человек. И, судя по выражению лица дочери герцога, она не в восторге от смены партнера. Интересно, если принца действительно нет в зале, то отметился ли он своим участием в том, куда меня сейчас тянет Рык? А мы с братом прошли по коридорам дворца, а потом он свернул в какой-то коридор. Потом мы спускались, потом поднимались, куда-то поворачивали. Короче, я уже вообще не представлял, где мы находимся. Единственное, что я мог сказать точно, так это то, что в этих залах и коридорах я никогда не был. Да и так, судя по не очень свежим шторам на окнах и следам пыли кое-где, посетители здесь тоже бывают редко. Я резко остановился, так что Рык по инерции сделал несколько шагов, но потом тоже остановился. И, повернувшись, вопросительно посмотрел на меня. «Рык, а мы вообще где?» — задал я вопрос. «Во дворце мы!» — нетерпеливо бросил он. «Давай, пошли быстрее!» И все-таки не двинулся с места я. «Готов спорить на что угодно, я здесь вообще никогда не был и даже не подозревал, что во дворце герцога есть столь много заброшенных помещений». «Они не заброшены», — почему-то насупился братишка. «Они просто малопосещаемые, потому что здесь никто не живет». «Почему?» — не отставал я от него. «Слушай, Волька, давай я отвечу на твои вопросы позже или на ходу». Он уже чуть ли не приплясывал от нетерпения. «Нам и правда нужно спешить. Что-то очень странное и плохое происходит». «Хорошо», — кивнул я, впечатленный странным поведением обычно спокойного полуорка. «Нам еще далеко?» — Нет, — мотнул он головой. — Минут за пять дойдем, только... Он замолчал и бросил на меня какой-то странный взгляд. — Что? — не понял я. — Пока не нужно говорить, — твердо и уверенно сказал он. — Да и шагать лучше потише. Теперь уже я смотрел на него вопросительно. — Опасность? — шепотом предположил я. Он пожал плечами. — Когда я был, ничего такого не было, — ответил он мне тоже шепотом. Дальше уже мы шли молча. Я старался шагать потише, даже пытался двигаться на цыпочках, но это неудобно, поэтому надолго меня не хватило. Впрочем, как потом оказалось, мои попытки передвигаться тише в любом случае ни к чему не привели. Из-за того, что в помещениях стояла, можно сказать, мертвая тишина, наши с Рыком шаги были слышны далеко, а так как я уже изрядно заинтригованный братом двигался довольно быстро, настолько, что иногда он за мной просто не поспевал, и мне приходилось у очередного разветвления коридора его дожидаться, то я первым и попал, как говорил мой отец, под раздачу. Я как раз дошел вроде как до еще одного ответвления коридора, когда в его глубине услышал отчетливые звуки какой-то возни. Ни мгновения не раздумывая, я рванулся на этот шум и оказался в большой комнате или зале, где трое мужчин что-то делали с телом четвертого. Причем, если эти трое были одеты в дорожную одежду, ну или что-то очень на нее похожее, то вот четвертый был в дорогих и явно не повседневных одеждах. Лица его я не видел. Он связан и лежал спиной ко мне. Поэтому кто это, я даже не представлял. А много времени для каких-либо предположений мне не дали. Не успел я произнести хоть слово. Как один из этой троицы повернулся ко мне лицом, что-то сказав остальным, и пальцем начертил в воздухе какую-то фигуру, а потом сразу сделал жест рукой, как будто толкнул меня в воздух. «Блин!» — дошло до меня с опозданием, когда в мою сторону рванул нехилый такой огненный шар. «Так это он, падла, руну рисовал? Вот гад, как быстро-то! Что делать?» Мой разум заметался в поисках путей спасения. «Где-то в глубине души глубоко-глубоко...» Я понимал, что сделать ничего не смогу. Просто не хватит ни знаний, которых по существу и нет, ни времени, так как огненный шар довольно шустро приближался к моей тушке. Но я все равно упрямо искал способ спасти себя, Рыка, который уже вот-вот должен будет появиться, ну и неизвестную жертву этих троих злоумышленников. Искал и не находил. «Блин!» — уже в отчаянии взвыл я про себя, вытянул вперед руку, на которой был перстень, в свое время доставшийся мне после моей победы над Ардуном, сводным братом Энарии, а позже каким-то образом переделанным моим далеким предком, носившим имя Дартон. «Да чтоб тебя!» Я даже не понял, что произошло, но летящий в меня шар огня вдруг потерял свою шарообразную форму, вытянулся, став похожим больше на горящую макаронину, только без дырки посередине. А потом это вот зажигательное макаронное изделие взяло и просто втянулось в мой перстень. Все, включая меня, настолько обалдели от произошедшего, что на какое-то время застыли в тех позах, в которых их застало это событие. А у меня, я подозреваю, к открытому от удивления рту еще прибавились большие и круглые глаза. Сказать, что произошедшее меня удивило, это ничего не сказать. Более верное слово — ошарашен. Вот. Я был просто охрененно ошарашен и неверящим взглядом смотрел на свою все еще вытянутую вперед руку. «Ты чего замер?» — толкнул меня в спину подошедший Рык, и это как будто послужило каким-то толчком. Все задвигались. Я захлопнул рот, опустил руку и убрал попытавшегося выскочить вперед Рыка себе за спину. Рык, внезапно увидев трех незнакомых мужчин, за моей спиной задал логичный вопрос. «Волька, а это кто?» «Да хрен их знает, Рык, они не представились!» Быстро бросил я за спину, стараясь не терять эту буйную троицу из вида. «И не зря!» Тот, кто запустил в меня огненный шар, опять нарисовал в воздухе какой-то знак, топнул по полу ногой и выкрикнул какое-то слово. Для его же пользы я надеюсь, что это было не ругательство, а то ведь я могу и обидеться. В нашу с Рыком сторону рванул пяток копий, тоже огненных. Хотя, если честно, на копья они не тянули. Так, чуть удлиненные и утолщенные стрелы. Фигня, короче. Я быстро вытянул вперед руку с перстнем, и вдруг мне в голову пришла мысль. Если огненный шар вытягивался и превращался в макаронину, а эти огненные недокопья или перестрелы уже и так похожи на макаронины, то вдруг моя предыдущая защита не сработает? Мысль, конечно, идиотская, но чего только в голову не придет. Нет, к моей радости все получилось просто прекрасно. Перстень опять тянул в себя огненную атаку незнакомца, предварительно истончив их. Но было и неудобство. Перстень нагрелся. Не сильно, но это была плохая тенденция. Ведь если этот воинственный настроенный крендель не прекратит швыряться в меня своими огненными фиговинами, мой чудо-перстень может нагреться сильно и обжечь мне палец. А то и не просто обжечь. Нет. С этим нужно что-то делать. Вот только я хоть убей не знаю что. Хотя если буду тянуть, то и убьют. Во всяком случае, никакой тайны из своих намерений они не делали. К тому же остальные двое, которые пока не участвовали в нашем противостоянии с магом Школы Огня, а просто наблюдали, очнулись и, быстро оттащив связанное тело поближе к одной из стен и небрежно бросив, вытащили мечи и с самым воинственным видом двинулись в нашу с Рыком сторону. Я тоже выхватил свой меч и встал в свободную стойку, но, держа меч перед собой, огненный маг опять изобразил какую-то руну. Но вот что он хотел сделать, я так и не понял, а точнее не успел понять. Уж не знаю, что заставило меня вытянуть вперед руку с мечом, расположив его горизонтально и направив острие на вражеского мага. Как только острие меча оказалось напротив мага, я почувствовал, как через мою руку в меч начала вливаться энергия. У меня создалось впечатление, что я это чувствовал физически, как поток энергии, проходя через мою руку, концентрируется на кончике меча. Все это продолжалось не больше мгновения, потому что из нарисованной руны ничего не успело сложиться. Кончик меча потяжелел так, что его стало клонить к земле, а потом вдруг все закончилось. Вражеский маг, так и оставшийся для меня неизвестным, с каким-то коротким, не то вскриком, не то стоном, рухнул на пол, причем создалось впечатление, что из него одновременно вытащили все кости. Настолько бесформенную кучу представляла собой его тушка. От неожиданности я вытаращился на то, что осталось от мага. Мне повезло, что я был не одинок в своем изумлении. Двое его подельников тоже удивились. Причем настолько, что даже остановились, большими глазами посмотрев на своего товарища, а потом перевели такие же удивленные глаза на меня. «И так будет с каждым», — гордо задрав нос, изрек я. «Да». Прозвучало слишком пафосно и совсем не страшно, что быстро доказали оставшиеся двое нападавших. Они переглянулись и одновременно бросились ко мне, практически мгновенно преодолев разделяющее нас расстояние. Бросились ко мне они почти одновременно и добежали тоже почти одновременно. Вот это почти мне и помогло. Да еще и то, что рык, стоящий у меня за спиной, куда-то делся. Поэтому я смог отразить два удара, которые были нанесены почти одновременно, но все же по очереди. И хотя пауза между этими ударами была мизерной, а сами удары наносились по разным горизонтам, я показал себя молодцом. А вот ребята, что так жаждут наделать моей тушке лишних дырок, нет. Совсем не молодцы. Хотя и заметно, что в паре работать могут. Ощущалось некое наличие практики. Правда, судя по ним, тренировались вести парный бой они не очень долго и не очень упорно. Нет, я был лучше их, причем намного. И закончил бы с ними довольно быстро и просто. Вот только уйдя от их выпадов, я случайно бросил взгляд на лежащего мага и краем глаза зацепил лежащего у стены связанного пленника этой троицы. И вот здесь я просто, ох, удивился очень. Настолько, что это чуть не стоило мне каких-никаких неприятностей. Хотя я успел один выпад отразить, а от рубящего удара второго просто отпрыгнуть в сторону. Нужно сказать, что эта атака помогла мне быстро справиться со своим удивлением, и я заскрежетал зубами, но уже от злости. «Нет, ну надо же!» — кипел я, исходя злобой. «Теперь этих клоунов даже не прибьешь по-человечески, блин!» «Но какого, — спрашивается этого кренделя, — сюда занесло? Вот скажите мне, пожалуйста, что здесь делает принц Георг, да еще и в таком виде?» «Ну, хорошо, допустим, его захватили. Хотя как это смогли проделать с принцем во дворце полном охраны, это вообще вопрос вопросов. Я пока не выработал хотя бы сносный план своего поведения во время текущего боя, просто парировал выпады и уклонялся от ударов. Кстати, и те, и другие наносились не очень умело. Так, на троечку. Ну, может, на три с плюсом по шкале моего учителя Кавендиша. Ну, ладно, продолжал я брюзжать про себя. Допустим, поймали тебя, лишили сознания, бессознательную тушку связали, потом бросили у стеночки. Ну, допустим. Но нахрена, спрашивается, ты вернулся в свое гребанное сознание? И именно сейчас. Хоп. Мне пришлось резко сесть на шпагат, невзирая на то, что пол грязный, а штаны у костюма новые. Жизнь все равно дороже. Зато ушел сразу от двоих. Ну ладно, продолжил я свои грустные размышления. Хорошо, ты пришел в сознание, но нахрена ты перевернулся так, чтобы видеть все происходящее в этой комнате? Что за такое неуемное любопытство, а? А еще принцем назывался. «Скотина ты, а не принц! Вот лежал бы себе спокойно, уткнувшись своей моськой в стену, как тебя эти два клоуна шваркнули, и лежал. Я бы их быстренько прирезал и пошел дальше танцевать с Магдой. А теперь что? Вот что я тебя спрашиваю?» «А я тебе скажу, что...» «Теперь я буду рисковать своей шкуркой, показывая, как я не умею размахивать разными остро заточенными железяками, чтобы ты, не равен час, не догадался о моем реальном уровне владения мичуганом». «И вот мне это надо?» — спрашивается. К концу размышлений, по-моему, я уже ненавидел принца ничуть не меньше, чем этих двоих, пока еще остающихся на своих ногах неудачников. Нет, ну надо же, обгадили такой прекрасный вечер. В общем, тяжело вздохнув про себя и оплакав обильными слезами загубленный вечер, я принялся притворять свой план. С этого момента я начал спотыкаться, не вовремя падать. Правда, это не вовремя было только для тех двух клоунов, которые как раз в этот момент поготовились проткнуть мою тушку своими железками. А еще я время от времени просто хаотично размахивал мечом слева направо. Правда, при этом следил, чтобы мои противники не смогли воспользоваться брешами в моей защите, неизбежно возникающими при таких действиях. Короче, я создавал у своего единственного зрителя впечатление, что я, если и не полный неумеха, то где-то очень близко к этому. Просто мне сказочно везет. Про единственного зрителя я не соврал, поскольку оставлять живых никого из напавшей троицы не планировал. В общем, следующие минут 10-15 для меня протекли довольно занимательно. Я между необязательными падениями, приседаниями, кульбитами и прочими гимнастическими трюками успел по паре раз достать обоих клоунов, правда, не смертельно, тогда как они довольствовались только моим испорченным костюмом. Я уже начал склоняться к мысли, чтобы оставить их в живых и заставить оплатить мне этот костюм, ведь он был совсем новый, одеванный только один раз. Но додумать эту мысль мне было не суждено, так как в этот момент все и закончилось. Внезапно мои противники, коротко вскрикнув, повалились на пол, открыв стоящих за их спинами принца Георга и Рыка. «Чего так долго?» — недовольно хмурясь, я смотрел на Рыка. «Ремни крепкие были, мой ножик не брал». И он показал мне зажатый в руке нож. «Блин!» — выругался я. «Таким ножиком даже зубочистку выстрогать, и то проблема!» «А чего нормального не было?» Я продолжал высказывать свое недовольство, попутно пытаясь привести свой костюм хотя бы в какое-то подобие нормального. «Так пока по возрасту не положено, да плюс бал, охрана...» «Короче, что было?» Брат упрямо набычился. «Ладно», — я махнул рукой. «Спорить не хотелось от слова совсем». Подустал я что-то бестолково, мечась по всей комнате и устраивая показательные гимнастические выступления перед одним зрителем. «Рык, сейчас идешь, ищешь отца и приводишь его сюда. Больше никому ничего не говоришь, понял?» Братишка кивнул головой с самым серьезным видом. «То есть вообще никому?» Придерживая его за плечо, серьезно наставлял я его. «Ни герцогу, ни слова, ни даже матушке, если вдруг она тебе встретится раньше. Понял?» Я чуть тряхнул его за плечо. Рык опять согласно кивнул. «Все очень серьезно. Я все никак не мог успокоиться. Действительно, похищение принца на балу, где охраны чуть ли не столько же, сколько приглашенных, да еще и то, что это все-таки принц. Короче, узнай, кто об этом, у отца гарантированно будут большие неприятности. А зачем нам это, если этого можно избежать? Ну, во всяком случае, попробовать». Если вдруг встретишь отца вместе с матушкой, то попробуй его отозвать в сторону и рассказать только ему, хорошо? Не стоит таскивать в это маму. Понял? Да понял я, сколько можно толдычить одно и то же, — возмутился полуорк. И, кстати, почему ты не хочешь, чтобы мама знала об этом? Ты ей не доверяешь? Охренел? — буквально взвился я. Просто она расстроится, если узнает, что я опять подрался. Она всегда расстраивается. А сегодня такой день. Пусть он хотя бы для нее закончится празднично. — Понял, хорошо, — опять кивнул головой Рык. — Я пошел? — Давай. Я тоже кивнул ему в ответ. — А мы с принцем Георгом пока здесь побудем. Отца подождем. — Ух ты! — вдруг остановился Рык. — Он что, взаправду принц? — Самый настоящий, — подтвердил я. — Давай, беги. Потом с ним пообщаешься. — Обещаешь? Глаза брата вспыхнули предвкушением. «Обещаю!» Я подпустил в голос нотку нетерпения, и Рык понятливо двинул в сторону выхода. «Ура!» — услышал я его крик из коридора, а потом частый топот. Видимо, он в нетерпении перешел на бег. «А ты был хорош!» Принц не спеша подошел ко мне поближе. «Просто повезло», — пожал я плечами. «Если бы вы, ваше высочество, их не убили, то я бы долго не продержался». «Ага!» С непонятной мне насмешливостью согласился принц. Это было очень заметно. И он саркастически усмехнулся. «Кстати, хочу сказать спасибо, что не стали втягивать в это Рыка». «Да он же еще дитя! Ты вообще за кого меня принимаешь? Чтобы я допустил, чтобы ребенок убивал при мне, да еще каких-то негодяев? Я вполне справился сам, тем более находясь за их спинами». А вот, кстати, я решил сменить тему. «По поводу убийства. Вы, ваше высочество, зачем их убили?» «Как это зачем?» — он в удивлении развел руками. «А что мне было с ними делать?» «Ну, ранили бы в ногу, ну, я не знаю», — начал я высказывать свое видение ситуации. «Чтобы стоять не могли, или в руку, чтобы меч нечем держать было». «А зачем?» — резонно поинтересовался мой собеседник. А потом на его лице появилось понимающее выражение. «А, понял, чтобы допросить». Я смутился. «Ну, это тоже да!» — Я согласно кивнул головой. А вообще-то я планировал требовать, чтобы они оплатили мне этот испорченный за них костюм. Что? Опешил принц. По-моему, он не поверил тому, что услышал, в чем я тут же и убедился. Оплатить испорченный костюм? Его голос прозвучал неверяще, а потом он громко от души расхохотался. Сначала он просто хохотал, а потом уже стал некультурно ржать, упав на пол и совсем не эротично дрыгая при этом ногами. Я с обиженным лицом терпеливо ждал окончания этого непонятного для меня всплеска веселости. Когда принц немного успокоился и, все еще всхлипывая, поднялся с пола, глянув на мое обиженное лицо, снова согнулся, схватившись за живот, и зашелся в новом приступе хохота. — Вы чего, ваше высочество? — заботливо осведомился. — Я, а то действительно вдруг это какая-то реакция его организма на что-то ранее съеденное, а скорее выпитое. — Вам нехорошо? Может, вы съели чего или выпили? — Ой, — всхлипывал принц, — съел не то или выпил. Слова он мог произносить только частями, и создавалось ощущение, что он их проталкивает сквозь горло между приступами смеха. — О-о-о! И за этим последовал новый взрыв хохота. Я отошел на пару шагов и терпеливо ждал, когда принц наконец успокоится, чтобы спокойно с ним поговорить, пока не появился отец. А то ведь он сразу меня выгонит, а потом сообщит только то, что считает нужным. И не факт, что понятия нужности у нас с ним совпадут. И вот Георг вроде бы успокоился и смог сделать более-менее серьезное лицо, на которое нет-нет, но временами наползала широкая улыбка. «Ну ты и сказал!» Наконец членораздельно восхитился он. Я, чтобы не равен час, его опять не пробило на хихи, просто молча пожал плечами. «Нет, ну надо же, костюм!» Он покачал головой. «А что такого?» — поинтересовался я. «Я этот костюм, между прочим, только сегодня одел». И, увидев наползающую на лицо принца улыбку, добавил обиженно. «Его мне, между прочим, мама подарила». Улыбку с лица принца как ветром сдуло. «Прости», — он виновато качнул головой. «Просто тут речь идет о спасении жизни члена королевской семьи, носителя королевской крови. А ты мне про свой костюм. Вот я и не выдержал, прости». «А!» Я махнул рукой, поняв, что разбирательство с матушкой все равно не избежать. «Ладно, вы, ваше высочество, лучше скажите, вы что-нибудь слышали, что эти ущербные от вас хотели?» «И, кстати, я посмотрел принцу в лицо. Как они вас сумели захватить, и как вы оказались в этой непонятной безлюдной части дворца? И что это за место, и почему здесь никто не живет?» «Как много вопросов», — усмехнулся принц. «И, кстати, говори мне ты и зови по имени, я разрешаю. Все-таки ты мне жизнь спас». И он уставился мне в лицо. «Ваше высочество?» «Георг!» — перебил он меня. «Что, простите, не понял я?» «Я тебе только что разрешил обращаться ко мне просто по имени, как к спасшему мою жизнь». «Ага, жизнь», — я прищелкнул пальцами. «Если уж говорить на чистоту, то вашу жизнь спас не я, а Рык. Он первый вас обнаружил и просто привел меня. Моя роль в этом невелика». «Ага, ага». Губы принца опять растянула улыбка. «Поправь меня, если я ошибусь. Ты нейтрализовал мага, очень неслабого мастера школы огня. А, кстати, как ты это сделал?» Так как я сам не знал ответа на этот вопрос, я с легким сердцем пожал плечами. «Ладно», — не стал останавливаться принц. «А потом пару десятков минут сдерживал двоих совсем не последних мечников. Пока твой брат, я правильно понял?» Он вопросительно взглянул на меня. Я кивнул. «Так вот», — довольно улыбнулся принц, «пока он своим, я даже не знаю, как назвать то, что у него с собой было, но это точно не нож. Так вот, пока он этим недоразумением резал ремни, которыми меня связали. Все это время ты так плотно занял их, что они уже ни о чем не помышляли. Только добраться до тебя и убить. Так что я считаю, что это ты меня спас. И оттого такова моя благодарность. Если чего желаешь еще, то только попроси. Если смогу, то обязательно сделаю». «Ваше высо...» Наткнувшись на укоризненный взгляд, поправился я. «Георг, а можно никому не говорить?» «Не говорить никому чего?» уточнил принц. «Я стушевался. Ну, что ты считаешь, что это я тебя спас?» «Хм». Принц, судя по виду, очень сильно озадачился. «А можешь пояснить, почему?» «Ну, мне почему-то было неудобно. Дело в том, что мой отец отвечает за безопасность на сегодняшнем балу. А вас, тебя, там похитили. Если герцог узнает, то у отца будут неприятности. Мой голос становился все тише и тише. Вот, закончил я неуверенно. Хорошо. Чуть подумав и загадочно улыбнувшись, согласился принц, и у меня отлегло на душе. Мы же дождемся твоего отца? Я кивнул. Ну, ему я расскажу все, как было, а вот потом мы вместе решим, что говорить всем остальным. Хорошо? Конечно, хорошо. Я за. Отец умный, он сообразит, что и как сказать, чтобы ему не навредить. Вот только я настаиваю на том, чтобы ты обращался ко мне на «ты» и звал по имени. И я к тебе тоже буду обращаться по имени и на «ты», хорошо? Принц пристально посмотрел на меня. Вот же неугомонный. И далось ему это обращение по имени. Я согласно кивнул. Ну и отлично. Принц был явно доволен. Итак, Волан, на какой вопрос ты хотел бы услышать ответ сначала?